Глава 30. Враг. Новая лекарня расположилась в новом здании в 2 этажа. Мы проходим по коридорам, а санитарки тут же шепчутся. «Это и есть тот самый лекарь Бартон. У него еще сын молодой, красивый, законник». Только и слышно со всех сторон. А затем дамы замечают меня, женщину в вуале, тихо идущую следом. И шепот становится еще тише. «А она кто такая? Жена? Молодая? Может, невестка его?» И я, и лекарь слышим, но не реагируем. Скоро все и так узнают, кто я такая Бартону. И коситься будут еще больше. Но это их проблемы, что они там думают. Моя задача – узнать как можно больше, чтобы стать лучше. С такими мыслями и захожу следом за наставником в большой светлый кабинет на 2-м этаже, где нас ожидает еще 5 мужчин, помимо того, что нас встречал. «Вас как-то много для деревенской больницы?» озвучивает мои мысли лекарь сразу после приветствия. «Прислали усиление из столицы. Здесь хворь новая завелась, пока еще непонятная. Но вы, должно быть, слышали?» отзывается высоченный, но сгорбившийся, будто стесняющийся своего роста, мужчина с темными волосами и длинным крючковатым носом. Он лениво встает со стула во главе стола и вовсе невежливо, как делали остальные лекари, протягивает руку моему наставнику. «Давно не виделись?» – еще и скалится самодовольно. «Значит, они с наставником знакомы?» Судя по лицу Бартона, да, и он не испытывает радости от этой встречи, но ведет себя достойно. «Верно, лекарь Доуэн?» «Главный лекарь», – поправляет тот, будто хорохорясь. Бартон на это реагирует лишь кивком, а затем обращается к остальным, которые уже успели заметить меня, и нахмурится в недоумении. «Это моя ученица, Элизабет. Она будет присутствовать при всех обсуждениях», – сообщает лекарь. «Хотя мы с ним знаем, что не только присутствовать, но и обсуждать мы потом все будем вместе и искать ответы на сложные щепетильные вопросы о здоровье». «Присутствовать, но не мешать. Пусть остается вон там», – выдает главный лекарь. «Если не ошибаюсь, его назвали Доуэном. Вот не нравится он мне. Совсем». Высокомерный придурок лет 40, и черные глаза-бусинки смотрят как-то противно, скользко. Надо поменьше с ним пересекаться. «Что ж, господа, начнем», – велит он, когда 7 мужчин садятся за круглый стол и открывают свои папки. Обсуждают новые лекарства и методики, которые используют в разных местах. И местный глава очень хочет прихвастнуть, но раз за разом становится лишь яснее, что знает он немного. Просто пускает пыль в глаза. Бартон не спешит его осаждать, смотрит на меня, а я себе записываю. Все-таки медицина здесь своеобразная. «Так, давайте немного передохнем перед тем, как вернемся к новой хвори, что поражает округу. Разговор будет долгим, поэтому сначала выпьем чаю. Эй, ты, темноволосая, сбегай, принеси!» Выдает этот хам именно мне. «Лекарь Доуэн, моя ученица не разносчица чая!» Тут же вмешивается Бартон, говорит интеллигентно, но с нажимом. И Доуэну это очень не нравится. «А я думал, вы пошутили? Зачем таскать за собой ту, кто кроме как пеленки менять, ничего не может?» Усмехнулся Доуэн. «И видят боги, таких неприятных типов я еще не встречала. Так и хочется сейчас припомнить, сколько глупостей он сейчас нес, но сдерживаю себя. Скандал с таким, как он, мне не нужен. Тем более, что я сама знаю, кто из нас двоих лучший. И Бартон знает. Да и остальные, по лицам видно». Тоже этого придурка не переваривают, но подыгрывают. Может, чей-то сынок он? «Боги велели нам беречь женщин и не принижать их достоинства», напоминает Бартон, тонко указывая на бескультурье главы лекарни. «Это я помню, но и женщине нельзя забывать свое место. Помню, вы многим видным мужам отказывали в своих учениях, но ее взяли. За что? За смазливое лицо? Так она уже не молода вроде». Выдает Доуэн, пытаясь меня разглядеть сквозь вуаль, закрывающую половину лица. «Еще и небогатая, судя по наряду». «Побогаче некоторых моральных уродов уж точно». «Господин Доуэн, вы переходите черту», – злится Бартон, даже встает из-за стола. «Хотите оскорбить и меня, и мою ученицу из-за того, что я вам в учении отказал?» «Ах, вот оно что». «Думаете, мне обидно? Мне ваши методы неинтересны, они себя изжили». «А раз заседание окончено, то вернемся к работе. Ты, вуали, убери здесь все», – приказывает мне Доуэн, но я остаюсь на своем месте. «Не подчиняешься старшему?» «Мой наставник не просил меня об этом». Говорю строго, но вежливо, как просил Бартон. А вашим приказам, господин главный лекарь, я не обязана подчиняться. Еще и дерзкая, усмехается он, пытаясь выставить меня на смех. Сам начал, сам не знает, как закончить. Если дерзостью называть желание защитить себя от нападок, то да, я такая. Хамка, фыркает психованный. Заметьте, я вас еще ни разу не обругала. Вслух. Говорю ему, а у него лицо красное, как помидор, становится. Так, ученица ты или нет, мне плевать. В моей лекарне непослушным бестолковым бабам нечего делать. Леди Элизабет, толковее вас, господин Доуэн. Громко выдает Бартон, и главный лекарь решает сменить тактику. «Раз так, то докажите. Прямо сейчас!» Велит он, и по глазам вижу, что задумал что-то гадкое. «Вот только я такому самолюбцу не проиграю!» «Принимаю ваш вызов!» С улыбкой, мягким голосом и убийственным взглядом отвечаю ему.